Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля: «Ва ма халактуль джинна валь инса илля ли ябудун, ма уриду минхум мир ризки, ва ма уриду ай ютаимун, инна Аллаха хуар раззаку зуль куввати л-матин». Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Я не хочу от них никакого удела, и не хочу, чтобы они кормили меня. Воистину, Аллах является наделяющим уделом, обладающим могуществом, крепким. В этом аяте Аллах, Субханаху ва Та'аля, открыл нам, в чем мудрость сотворения человека, для чего Он создал его, какова цель. Ответ на этот вопрос – поклонение одному Всевышнему Аллаху, Субханаху ва Та'аля. В этом заключается мудрость нашего существования. Не в том, чтобы построить дом, или вырастить сына, или сделать карьеру, нет, не в этом. Только поклонение одному Аллаху, Субханаху ва Та'аля, чистое поклонение Ему одному и никому другому, кроме Него. Поклонение – это право одного Аллаха Всевышнего. Но прежде чем поклоняться, человек должен узнать того, кому он поклоняется, кто он, его создатель, какими качествами обладает. И от того, познает ли он своего Господа или нет, будет зависеть его вечная жизнь. От того, познал ли он своего Создателя, будет зависеть, счастлив он будет или несчастный. Как сообщил нам правдивейший пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что когда умирает человек, и люди, закопав его в могиле, расходятся, оставляя его, к нему приходят два ангела, усаживают его и спрашивают. Они задают ему три вопроса. «Кто твой Господь? Какая твоя религия? Кто твой пророк?» И если он познал своего Господа в этой жизни, уверовал в него и старался придерживаться его законов, то он, соизволение Аллаха, ответит на эти вопросы, так как Аллах укрепит его. Но будут и другие, которые не смогут ответить на эти вопросы. И просим Аллаха, Субханаху ва Та'аля, чтобы уберег нас от этого. И как передается от Усмана ибн Аффана, рода Аллаху Ангу, что он, когда видел могилу, слезы текли из его глаз. Его спросили: «Когда ты слышишь про ад и рай, ты не плачешь, но когда видишь могилу, плачешь». Ответил: «Могила – первое пристанище после смерти, и если положение там будет легким, то все, что после этого, будет еще легче. А если положение могилы будет тяжелым, то все, что после этого, будет тяжелее». И самое дорогое, то, что есть у мусульманина, это его религия. И самое дорогое в его религии – это таухид, единобожие, поклонение одному Аллаху Всевышнему и оставление всего, чему поклоняются помимо Аллаха. «Куль хадихи сабили адуу иля Аллахи аля басира, ана ва мани таба'ани ва субхана Аллахи ва ма ана миналь мушрикин». «Скажи, таков мой путь». И я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению или на основе знаний. Причист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников. И таков путь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и таков наш путь. И как вы видите, дорогие братья и сестры, познание этих великих основ, кто твой Господь, какая твоя религия, кто твой пророк, является необходимым для каждого верующего, более необходимым, чем воздух и еда. Потому что без воздуха и еды он потеряет только эту короткую жизнь. Но если он потеряет эти основы, то потеряет следующую вечную жизнь. И если тебя спросят, что за основы, которые должен знать человек? Что это за основы? То ответь ему, это познание человеком своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. В этих трех вещах заключается вся религия. И если тебя спросят, кто твой Господь? «О мусульманин, если тебя спросит кто-нибудь, кто он твой Господь, кто он тот, кому ты поклоняешься, то ответь, мой Господь – это Аллах, он тот, который создал меня и взрастил, даровал мне блага и пропитание, так же, как он даровал блага и пропитание всему этому миру и создал его. И он тот, кто направил меня на путь подчинения ему и осчастливил меня тем, что сделал меня верующим. И поскольку Он является моим Господом, который сотворил меня из ничего, то я буду поклоняться Ему и не буду поклоняться кому-либо помимо Него, так как другие не заслуживают поклонения, так как они не создали меня, не дают мне пропитания и не воскресят меня в день суда. Он наш единственный Господь, Господь всех миров, как сказал Всевышний: «Альхамду лилляхи роббиль алямин» – «Хвала Аллаху Господу миров». И все помимо Аллаха относится к этим мирам, и я один из них. Этим ты ответишь на вопрос, кто твой Господь. Но тут приходит другой вопрос. Как ты узнал своего Господа? По каким приметам? Если тебя спросит кто-нибудь, как ты узнал своего Господа, то ответь ему, я узнал своего Господа по его знамениям и созданиям. Когда я смотрю на этот мир, на его гармонию, величие и красоту, мне без сомнений становится ясно, что у него есть Создатель. Как сказал один поэт, как же приобщает к нему равного многобожник, и как же отрицает его безбожник, в то время как каждая вещь является доказательством того, что он один. Весь этот мир указывает, что не может быть это все само по себе, и также не может быть, чтобы у этого было два Создателя. Нет. Все говорит о том, что Создатель этого всего один, и Он могущественный властелин, Он один управляет этим мирозданием. Сказал Господь миров в своей книге «Маттахад Аллаху мин валядин, ва ма кана маху мин илях». إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Аллах не взял себе сына, и нет наряду с ним другого Бога. А если это было бы так, то каждый Бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Аллах превыше того, что ему приписывают. И поэтому, если бы было два Творца, и каждый из них распоряжался и отдавал приказы, не было бы этой гармонии, и в конце концов, один из них все-таки бы одолел другого и забрал бы себе всю власть. И Аллах причист от подобного. Говорит Господь миров, Субханаху ва Та'аля, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Среди его знамений ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, который сотворил их, если ему вы поклоняетесь. Задумайся над этими великими знамениями, поразмышляй над ними. Ночью все успокаивается, чтобы смог спокойно отдыхать. Нет более пригодного и лучшего времени для сна и отдыха, чем ночь. Кто сделал ее такой? Аллах Всевышний, Субханаху ва Та'аля. Затем приходит день и освещает землю для того, чтобы ты мог искать свое пропитание, будучи в полной активности после ночного отдыха. Они следуют друг за другом со своей удивительной последовательностью и постоянством. Также из знамений Аллаха солнце и луна. Солнце выходит днем, поддерживает жизнь на земле, освещает ее и согревает. Его свет очень яркий, и именно в таком ярком свете мы нуждаемся днем, в отличие от ночи. Ночью мы отдыхаем, и поэтому Аллах сделал лунный свет подходящим для этого времени суток. Эти великие знамения, которые не скроются от глаз разумного человека, являются доказательством на существование Творца. Всевышний также сказал, Субханаху ва Та'аля, «Инна раббакум Аллаху, лязи халакас самавати валь арда фи ситтати айямин, сумма става аляль арш». يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Воистину ваш Господь Аллах, который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на трон. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды, все они покорны его воле. Несомненно, он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров. Аллах, Субханаху ва Та'аля, начал этот аят со слов «Поистине ваш Господь Аллах» и закончил его словами «Благословен Аллах, Господь миров». То есть начал этот аят со слов, что Он является нашим Господом, и закончил этот аят словами, что Он является нашим Господом, а в середине аята привел доказательства на свое господство. Сказал Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху Та'аля, это часто встречается в Коране. Аллах призывает своих рабов посмотреть и поразмыслить над началом творения, его серединой и концом, а также поразмыслить над его созданиями, которые являются одним из величайших доказательств их Создателя. И самым близким из этих творений к человеку является он сам. И поистине, в нем есть такие вещи, которые просто не поддаются разуму. Конец слов Ибн Аль-Кайима. И если ты узнал, что Аллах, Субханаху ва Та'аля, является твоим Господом, если ты узнал, что Он твой Господь, то знай, что Господь – это тот, кому поклоняются, так как Он один заслуживает поклонения. Как сказал Господь миров, обращаясь ко всем людям, «Я, айюхан насу, абуду раббакуму, ллази халакакум, валлазина мин кабликум, лааллакум таттакун, аллази джаала лакуму ларда фираша, вассамаа бинаа, ва анзала минас самаа имаа, фа ахража бихи минас самарати ризкан лакум». فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. «О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас, и тех, кто был до вас, быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо – кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды, для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом в то время, как вы знаете. Поклоняйтесь вашему Господу, ведь Он вас сотворил, и Он один даровал вам блага, сделал землю подходящей для вашего проживания на ней, для того, чтобы вы взращивали на ней плоды, и, не ограничившись на этом, ниспослал дожди, которые питают ее. Вы знаете, что все это делает один Аллах, субханаху ва тааля, так не предавайте же Ему равного и не поклоняйтесь никому, кроме Него». Сказал Ибн Касир, рахимахуллаху тааля, великий ученый, толкователь Корана, «Только Создатель этих вещей заслуживает поклонения». И видов поклонения очень много. Это не только намаз, ураза, пост или хадж. Любые слова и дела, которые любит Аллах, являются поклонением. Ислам – это покорность Аллаху, и это поклонение. Вера в Аллаха – это поклонение. Дуа – это поклонение. Страх перед Аллахом – это поклонение. Надежда на Аллаха – это поклонение. Упование на Аллаха – это поклонение. Смирение перед Ним – это поклонение. Покаяние перед Аллахом – это поклонение. Просьба о помощи в трудной ситуации является поклонением. Делать жертвоприношение – это поклонение. Давать обет – это поклонение. И многое другое, то, что приказал Всевышний Аллах, субханаху тааля. Все это принадлежит одному Аллаху, как сказал Всевышний Аллах. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Поистине масаджид принадлежат Аллаху, не вызывай же наряду с Аллахом никого. И слово масаджид означает вся земля. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Джуэлит ли аль-арду масджидан ва тахура». Вся земля была сделана для меня масджид, то есть мечетью, и очищающей, чистой. То есть любое место, где делают суджуд, а также органы, на которые делают суджуд, называются масаджид. И поэтому смысл этого аята وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Поистине, вся земля и вы сами принадлежите Аллаху. Поэтому не поклоняйтесь никому наряду с Аллахом. Кем бы он ни был, Аллах недоволен, чтобы ему предавали равного в том, что принадлежит ему одному. И знай, о мусульманин, о мусульманка, что дуа – это не только когда ты взываешь к Аллаху с просьбой. Нет, любое твое поклонение называется дуа. Потому что, когда ты читаешь намаз, то этот намаз содержит в себе просьбу. Ты своими действиями просишь, чтобы Аллах вознаградил тебя. Ведь именно это ты желаешь, вставая на молитву в холодное утро или в знойный день. Пост, ураза – это дуа. Ведь этим своим действием ты как будто просишь Аллаха простить тебя и хочешь заслужить Его милости. И также любой другой вид поклонения содержит в себе дуа. Ведь ты не делаешь это потому, что другие делают это, или потому, что это стало модно. Нет, ты делаешь это потому, что хочешь зайти в рай. И знай же, что тот, кто посвящает какое-либо поклонение кому-либо помимо Аллаха, является многобожником и неверующим. Как сказал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, وَمَنْ يَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа, воистину неверующие не преуспеют. То есть тот, кто поклоняется кому-либо помимо Аллаха, получит наказание и тяжелый расчет, на что указывают слова Всевышнего, его счет хранится у его Господа. И он никогда не преуспеет, так как он является неверующим, как сказал Аллах, воистину неверующие не преуспеют. Это относится к тому, кто умрет на неверии. Однако, если человек делал куфр, то есть совершал неверие, предавал Аллаху сотоварища и прочее, взывал к кому-либо помимо Аллаха, а потом покаялся и попросил прощения за то, что он делал, то Аллах прощает ему. Поистине, Аллах прощает все грехи, ведь Он прощающий, милостивый. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дуа – это поклонение. Этот хадис ясно указывает, что дуа – это поклонение. И дуа Это не простое поклонение, а одно из наиболее важных его видов, так как в хадисе пророк, саллаху алейхи вассаляма, сказал, дуа – это поклонение, дуа есть поклонение. И это подобие его словам «Аль-хаджу арафа», то есть «хадж» – это «арафа». То есть один из самых важных обрядов хаджа – это «арафа», стояние на «арафа». И непозволительно делать дуа кому-либо, помимо Аллаха, субхану ва та'аля, кем бы он ни был, так как поклонение – это право одного Аллаха Всевышнего, субхану ва та'аля. Кому бы ни взывал человек, будь то ангел, пророк, вали, святой, праведник, джинн, Аллах недоволен всем этим, так как это является многобожьим. Когда человек говорит: «О такой-то, дай мне ребенка», «О такой-то, сделай счастливым мой брак», «О такой-то, заступись за меня в судный день». Вне зависимости, большим является то, что он просит, или малым, вне зависимости, праведным является тот человек, которому он взывает или нет, все это является многобожьим, которое не любит Аллах, субханаху ва та'аля, и которое он не простит, если человек умрет на нем. Сказал Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Сказал Аллах Всевышний, ваш Господь сказал, взывайте ко мне, и я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиену униженными. В этом аяте Аллах Субхану ва Та'аля назвал дуа поклонением. И поэтому ни одно из созданий Аллаха не заслуживает, чтобы ему делали дуа, так как это исключительное право одного Аллаха Субхану ва Та'аля. И это не означает, что мы не любим праведных людей. Нет, мы обязаны любить их ради Аллаха, но не наравне с Аллахом. Делать за них дуа, но не взывать к ним наряду с Аллахом. Так как просить за них у Аллаха, чтобы он простил их, является похвальным делом, а просить у них является многобожьим, которое выводит из религии. И сказал Господь миров: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. А те, которые пришли после них, говорят: Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину ты сострадательный и милосердный. И Аллах говорит: «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». Тебе одному мы поклоняемся, и тебе одного просим о помощи. Просьба о помощи – один из видов дуа, и принадлежит одному Аллаху. Как сказал пророк, саллаху алейхи вассалям: «Иза ста'анта фаста'ин билля». Если просишь о помощи, проси Аллаха. Также из видов дуа, то есть просьба о помощи, это просьба о помощи в трудную минуту, то есть когда тебе тяжело, или просьба о помощи, когда человек боится чего-либо. Как сказал, то есть истиада ва истигаса. Как сказал Всевышний: «Из тастагисуна раббакум фастаджаба лакум». Вот вы попросили своего Господа о помощи, и он ответил вам. Также сказал Аллах: «Куль аузу би раббиль фалак, куль аузу би раббин нас». Скажи: «Прибегаю к Господу рассвета», скажи: «Прибегаю к Господу людей». Все это является различными видами дуа, просьбы о помощи, и все они принадлежат только одному Аллаху. А что касается того, что человек просит другого то, на что он способен, то это является разрешенным, если он присутствует рядом и может сделать это. Например, если ты скажешь своему другу, который находится рядом с тобой: «Дай мне эту книгу», в этом нет ничего страшного. Следующим видом поклонения является страх. Как сказал Всевышний, субхану ва та'аля: «Фаля тахафухум ва хафуни ин кунтум муминин». Это всего лишь сатана пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими. Аллах, субхану ва та'аля, в этом аяте приказал бояться его, а все, что приказывает Аллах, является поклонением, а также связал этот страх с верой, сказав: «Если вы являетесь верующим». И страх, который является ширком, это когда человек боится кого-либо и убежден, что он может навредить ему, даже если он находится далеко от него или даже уже давно умер. Как, например, говорят, не говори ничего про такого-то, а то он навредит тебе или покарает тебя. Подобным страхом подобает бояться только одного Аллаха Субханаху Ва Тааля. Другой вид страха – это страх потерять какие-либо блага этой жизни, как, например, лишиться работы и тому подобное. И если этот страх приводит к оставлению того, что приказал Аллах, или совершению того, что он запретил, то этот страх является запретным, харамом. Как, например, человек оставляет какой-либо вид поклонения, как, например, пост или еще что-нибудь, потому что боится, что его уволят, если узнают о том, что он постится или делает какое-то поклонение. Или начинает брать взятки, так как если он не будет брать взятки, то не продержится на этой работе. Подобный страх является харамом и недозволенным. И Аллах не оставит того, кто оставит запретное ради его лика. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Тот, кто боится Аллаха, Аллах даст ему выход. Либо в этой жизни заменит ему на более лучшее, либо в день, когда люди предстанут перед Господом миров, получат свою награду. И Аллах не поступит с ним несправедливо. Другой вид страха, который не является грехом и не является порицаемым, это естественный страх. Как, например, человек боится дикого зверя или огня, или боится утонуть и тому подобное. Следующий страх – это страх, который является обязательным, и это страх перед Аллахом, Субханаху Ва Тааля. Страх перед его наказанием. Этот страх указывает на присутствие веры в сердце человека и является похвальным при условии, чтобы он, то есть этот страх, не приводил к отчаянию в милости Аллаха. Как, например, человек боится Аллаха так сильно, что если согрешит, говорит «Все, Аллах не простит мне». «Все, Аллах не простит меня». Это является ошибкой, так как поклонение должно строиться на двух великих основах, и это страх и надежда. Страх перед наказанием Аллаха и надежда на милость и прощение Аллаха. Сказал Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом. Также сказал Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Воистину, они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смиренны перед нами. Это что касается страха. Следующий вид поклонения – это упование на Аллаха. То есть упование также является поклонением. Сказал Всевышний Аллах, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Уповайте на одного Аллаха, если вы верующие. И также сказал, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. А кто полагается на Аллаха, то он ему достаточен. Упование, таваккуль, которое является поклонением, это полное вверение своих дел Аллаху с абсолютным доверием Ему, и это не противоречит выполнению причин, приводящих к желаемому делу. Как сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи ассалям, если бы вы истинно уповали на Аллаха, то Он кормил бы вас так, как кормит птиц. Ранним утром они вылетают из гнезд голодными, а возвращаются сытыми с полным животом. То есть человек не оставляет причины, но и не полагается на них, но полагается на Аллаха, связав с ним свое сердце и свои надежды. Он не связывает свое сердце с этими причинами, которые он делает. Он не говорит, если я сделал так-то и так-то, поэтому должно быть то-то и то-то. Но говорит, я сделал все, что было в моих силах, а теперь полагаюсь на Аллаха, так как только в его власти осуществить то, что я желаю или нет. Как сказали некоторые ученые, полагаться на причины – это многобожие, отрицать их – это отсутствие разума, а оставлять их – значит порицать законы Аллаха. Полагаться на причины – значит предавать Аллаху равного, так как это полагание на того, кто ничем не владеет, и оставление того, кто управляет этими причинами. В то же время отрицание причин является доказательством отсутствия разума у человека, так как все в этой жизни имеет причины, а Аллах создает эти причины и их следствия. Как, например, лекарство является причиной исцеления. И также ни один здравомыслящий человек не будет отрицать, что огонь является причиной возгорания. Но Аллах, Субханаху Ва Тааля, тот, кто создает эти причины и создает следствие этих причин, то есть то, что из них исходит. И поэтому, когда Ибрагима, алейхиссалям, бросили в огонь, Аллах сказал этому огню, «Куни бардан ва саляман аля Ибрагим, стань прохладой и спасением для Ибрагима, и огонь не тронул его. Из этого всего становится ясно, что полагаться следует только на одного Аллаха Субхану ва Тааля, в руках которого находятся все блага. Следующий вид поклонения – это жертвоприношение. Сказал Всевышний: «Куль инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лилляхи раббил аламин, ла шарика лаху ва бидзалика умирту ва ана аввалю аль-муслимин». Сказал Всевышний: «Скажи, воистину мой намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман». Также сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ля'ан Аллаху ман дабаха ли гайрилля». Аллах проклял того, кто принес жертву не Аллаху. Жертвоприношение – это великий обряд поклонения. И тот, кто зарезал жертву не Аллаху, совершил ширк, многобожие, которое выводит человека из религии. Другой вид жертвоприношения – это когда человек режет животное не с целью приблизиться к Аллаху, а с целью воспользоваться этим мясом, например, съесть или продать, или раздать, то это является разрешенным с условием, если он зарезал его с именем Аллаха. Также одним из видов поклонения является исполнение обетов. Сказал Всевышний по халифу своих рабов: «Юфуна бин надри ва яхафуна йоман кана шарруху мустатыра». Они исполняют свои обеты и боятся дня, зло которого разлетается. И что такое обет? Обет – это когда человек обязует себя чем-либо, что не является обязательным для него. Например, говорит: «О Аллах, я даю тебе обет, что буду поститься по 3 дня в каждом месяце». Обет – это поклонение, и посвящать его кому-либо помимо Аллаха является ширком. Как, например, если человек дает обет своим предкам или родителям, или кому-либо другому и говорит: «О такой-то, даю тебе обет, что не буду пить спиртное» и тому подобное. Такой обет является ширком, является многобожием. Давший подобный обет должен покаяться перед Аллахом и попросить прощения. И как было сказано выше, поклонением является исполнять обеты. Однако давать обет является нежелательным. То есть само исполнение обетов является поклонением, но давать обет изначально является нежелательным действием. Исходя из слов пророка, который, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннаху ля яти бихайр, иннама юстахраджу бихи миналь бахил». Поистине, он не несет в себе ничего хорошего, им только можно вытащить из жадного человека. Жадный не дает садака, не расходует свое имущество, однако если он дал обет, то ему становится обязательным исполнить его. А также не подобает человеку обязывать себя тем, чем не обязал его Аллах Субхана ва Тааля, потому что это приведет его к трудности. Однако человек может совершить это поклонение, не давая обет, и это будет лучше для него. А если же он дал обет, то он становится отягощен этим. Он становится отягощен данным поклонением. Как, например, если он постился по 3 дня каждый месяц, то это было благо для него. Однако, если он дал обет поститься и пришло время поста, ему становится тяжело, так как этот пост не был ему обязательным ранее. А если же обет дан Аллаху во слушание Аллаха? Как, например, слова человека: «О Аллах, я даю тебе обет, что обязательно украду эту вещь». Такой обет нельзя исполнять, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман назара айюти Аллаха, фаль юти'ху, ва ман назара айя'си Аллаха, фаля я'си». Тот, кто дал обет в подчинении Аллаху, то пусть подчиняется ему, а тот, кто дал обет ослушаться Аллаха, то пусть не делает этого. Валлаху а'лям, ва саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям.